Глава 5. Засада. Через 10 минут езды по пустынной дороге и однообразного пейзажа из брошенных машин и топчущихся на пустом пространстве одиноких мертвяков Ивернев сбавил скорость, ошарашенно рассматривая представшую перед ним картину. Нормальное покрытие дороги резко перешло в разбитую, все в рытвинах бетонку, а вокруг нее обильно рос бурьян, да такой, что над ним можно было осмотреться только из окна приподнятого микроавтобуса. Прямо за зарослями виднелись старые деревянные хаты, половина из которых явно была нежилой. За одной торчал гнилой остов трактора, и пока что это было единственное средство передвижения в поле зрения. Почему Максим затормозил? А не должно было тут быть этой деревеньки, и дороги такой не должно было быть. До самого поселка, где жил Серега, вела пустая трасса с редкими постройками, но построена она была в прошлом году. А тут бетонка и совершенно незнакомый населенный пункт, который просто-напросто из ниоткуда появился посреди пути в поселок. Да еще такое ощущение создавалось, будто его покинули лет 10 назад абсолютно все жители и осталась пара бабушек. Бывают же такие хутора, где вместе доживают свой век несколько еще помнящих войну бабуль. Они и держатся друг за друга. Единственное развлечение у них – посидеть на лавочке да прибраться в доме и на дворе, насколько позволяют силы, и уходят на тот свет они вместе, одна за другой, потому как одной оставаться никому из них уже не хочется. Это селение было явно из таких. И все же Ивернев был на все 100% уверен, что ничего такого тут быть не должно. Впрочем, он тут же вспомнил про незнакомый жилой массив и отсутствие вышки с заводом. Такое ощущение, что его район бомбили зданиями, аккуратно изменяя ландшафт. Но кому это вообще надо? И как такое возможно провернуть за 1-2 часа? Сюрреализм какой-то. Ивернев двинул газель вперед и вскоре увидел за длинными и густыми стеблями крышу приземистого автомобиля, выкрашенную в камуфляжный цвет. Кстати, камуфляж был такой, будто рисовали четко под окружающую траву. Хозяева в любом случае неподалеку. Если они бродят и урчат в поисках человечины, плохо, но не опасно. Такой вывод Максим сделал из того, что давешний дальнобойщик даже и не подумал воспользоваться своим дробовиком. Если же военные рядом и в добром здравии, это хорошо. Все-таки вряд ли за пару часов из них выветрилось понятие долга, и не может быть, что за такой короткий срок они переквалифицировались у мародеров. Тем более братьев Ивернева нечего. Как только Максим обогнул заросшую лужайку, то тут же понял, что совершил ошибку. Первое, что бросилось в глаза, такого авто он ни разу не видел, и не только в родных вооруженных силах, а вообще. Конечно, Ивернев не имел в голове справочника военной техники, но все же отметил для себя, что конструкция не похожа на любую известную ему армейскую машину. Более того, производство этого агрегата было явно кустарным. Наваренные листы стали по бокам и на капоте, и решетки с зубцами на окнах создавали впечатление, что авто сошло с экранов фильма про постапокалипсис. Только гладкая крыша с откидным люком не имела никаких ухищрений, но зато на ней был чуть ли не самый толстый слой металла. Вторым фактором, который подтверждал ошибку Максима, было то, что авто напрочь перегораживало проезд. По бокам дороги тянулись канавы с мутной и грязной водой, а за внедорожником-броневичком был виден железный ржавый настил. Судя по всему, это был единственный переезд через высохший и заросший ручей. Для пешего ходока препятствие не являлось проблемой даже без мостика. Просто замочить ноги максимум до голени, да помесить грязную и вонючую тину. А вот газель тут не проберется. Надо будет как-то объезжать или искать другой переезд, чтобы не воткнуться капотом в небольшую, но глубокую для машины канаву и не сесть там намертво. Незнакомое авто явно намеренно перекрывало проезд. В то, что его оставили тут очень и очень давно, не верилось. Вон остались следы от покрышек, когда это чудо техники разворачивалось, чтобы загородить дорогу к мостику. Внутри никого, стекла не тонированные, так что тут сомнений никаких нет. Разве что кто-то под рулевой колонкой спрятался, что сомнительно. Тут либо разбивать стекло для стрельбы придется, либо высовываться сбоку и палить через дверцу. Ивернев так делать бы не стал. При таких раскладах велик риск остаться внутри, если зажмут. Чтобы покинуть машину, нужно затратить прилично времени. А если из гранатомета жахнут? Так, это его куда-то не в ту степь понесло, решил Максим. Откуда тут вообще гранатомет у кого-то? Все эти мысли пронеслись у Ивернева в голове за доли секунды, и он тут же спешно стал выворачивать руль «Газели», когда раздался первый выстрел. Крупная дробь бахнула переливчатым горохом под дверцы пассажира рядом с водителем. Максим заметил вспышку краем глаза, вроде бы в окне второго дома. «На пол!» — заорал Ивернев детям и добавил. «Живо!» Те не заставили себя уговаривать и попадали на пыльный пол, как заправские пластуны. Бублик резко завсхлипывал, Вадик забился под сиденье, Танюшка сжалась в комок и вообще спрятала лицо в ладони. Только Андрюха остался лежать, чуть прикрывая голову и вертя ею по всем сторонам, но в глазах у него был виден нехилый огонек страха. Да какой там огонек? Целый пожар. Оно и понятно. Вряд ли до этого дня по детям кто-то стрелял. Тем временем дробь ударила с другой стороны. Ивернев почувствовал, как его предплечье сильно обожгло болью. Похоже, одна из картечин прошла выше. Но свезло. В артерию или еще куда похуже не прилетело. Он надавил на педаль, и тарантас, взревев от натуги, запрыгал, как сумасшедший, по зеленому мареву высокой травы в сторону домов. Нужно укрытие. Не в канаву же ехать. Там стопроцентный голяк, просто завалятся на бок и будут колесами в воздухе вертеть, пока из них решето не сделают. А здесь, на дороге, они как на ладони для неведомых мародеров, или кто там решил позариться на какого-то проезжающего мужика на раздолбанной газели. Да зачем он им вообще нужен? Максим несся вправо, так как ему показалось, что оттуда прилетел только первый выстрел. Теоретически там мог быть только один стрелок, а вот по левой части микроавтобуса барабанило конкретно, что выглядело очень странно. Почему было не снять Ивернева первой же пулей? Стекла-то у «Газели» обычные, прозрачные. Максим как на ладони виден был «стреляй, не хочу». Даже с такого расстояния можно нормально прицелиться и дать заряд мощной дроби. Сразу не убьет из-за расстояния, но покалечит так, что дальнейшее сопротивление будет невозможным. Либо нападающие редкие мазилы, либо тут еще что-то. И эта неизвестность Иверневу совсем не нравилась. Максим с силой сжал руль поврежденной рукой. Больно. Но ни цепкость, ни сила конечности не пострадали. Так что ранение, скорее всего, оказалось царапиной. Можно еще побегать, а уже затем заняться самолечением, если он вообще останется жив. А пока в здоровой правой руке Ивернева очутился заряженный дробовик. Газель качнула, и снизу раздались два хлопка, прозвучавшие настолько быстро друг за другом, что практически слились в один. А затем под Рыдваном раздалось характерное шуршание, свидетельствующее о том, что пробиты обе передние покрышки. Еще хлопок. Четвертого не последовало, но авто пошло юзом. Ивернев выпустил дробовик, уцепившись за рулевое колесо до белых костяшек на пальцах. Сейчас бы еще перевернуться не хватало. Перелом кому-нибудь будет обеспечен, 100%. «Держитесь!» — только и успел крикнуть детям Максим перед тем, как грудью налететь на рулевое колесо от почти лобового удара о старую бочку. Она каким-то чудом оказалась за углом ближайшего дома, куда неудержимо несло потерявшую управление «Газель». Или не чудом? «Больно уж странно она стояла. Неудобно для селян». С большой вероятностью ее сюда специально поставили как дополнительный тормоз, если кто-то проскочит шипы. В том, что именно они лежали в высокой траве, Ивернев не сомневался. Три пробитых колеса на ровном месте — несусветная редкость. А когда по тебе перед этим выпалили из нескольких дробовиков, становится очевидно, что совпадений тут нет и быть не может. Максим бросил короткий взгляд в салон. Вадик молча глотал слезы, брызнувшие из глаз. Штанина разодрана, колено в крови. Очевидно, стесал о стойку кресла. Танюшка совсем забилась в угол. Андрей весь в синяках, досталось парню. Лежал первым, вот и полетел между сиденьями в проход. А в него следом прилетел Бублик, и из-за этого мальцу досталось меньше всего, хотя тоже руку потирает и кривится. Как бы у них переломов и вывихов не было. Вот же напасть. В одиночку Максим бы уже рванул со всей дури за канаву под прикрытием авто и, отстреливаясь, попытался бы оторваться. Но с детьми об этом и думать не стоило. Надо было принимать бой и как можно быстрее покидать их тарантас. В нем просто накроют и расстреляют из окон или гранатами закидают. Вон три окна вылетело к чертям. Закинуть ребристый подарок не составит труда. Судя по их автомобилю, нападающие явно не просто грабанули соседний магазин для охотников, где можно разжиться простым гладкостволом. Военный джип, пальба с двух сторон и точный расчет того, что жертва не покатит в маленький обрыв, а будет уходить более безопасной стороной и наедет на шипы. Непонятно только, как это все можно было прикинуть за два часа и выбрать позиции. Это же надо экипироваться, выехать, все подготовить, а сработали четко и слаженно. Раз не стреляли в водителя и пустили на шипы, убивать не хотели. Значит, брать, скорее всего, их будут живыми. Да тут все было странным. В конце концов, не должно тут быть ни этого брошенного хутора, ни ручья, ни моста, ни бетонки, ни этих зарослей. И точка. Ивернев открыл дверь, не дожидаясь, пока стрелки покажутся в поле зрения и тоже его увидят. Он вывалился в обнимку с дробовиком наружу, быстро прильнул к целику и повел стволом из стороны в сторону. Попутно он успел вставить руку в самодельную петлю, которую сделал еще на заправке из короткого ремешка, идущего в комплекте с дробовиком по его краю. Никого не было видно. Он рванул вокруг дымящего капота микроавтобуса, пригибаясь как можно ниже. «На выход! На выход!» Он бросил дробовик на петле и с силой толкнул отодвигающуюся дверцу. «Ну, быстрее же! Пригнулись! Пригнулись!» Бублик и Вадик выпали из авто и тут же сели на корточки, прижавшись к борту микроавтобуса. Вадик вообще повалился на колени, пытаясь закрыться руками полностью. Его колотила крупная дрожь. Бублик, напротив, вытянул голову, как гусак, и вертел ею из стороны в сторону, будто это помогло бы ему разглядеть опасность и вовремя среагировать, за что получил легкий, но ощутимый шлепок по затылку. «Пригнись, сказал!» — угрожающе рявкнул Ивернев. «Сейчас как прилетит, не дай бог!» Мальчишка тут же послушался. Максим, конечно, перегнул. Бублик тот же задрожал, как осиновый лист. Но, с другой стороны, сейчас некогда решать непростые педагогические задачи. Не до сантиментов. Как в них вдалбливали? Раз стреляют боевыми, значит, война. Плевать, что она может быть необъявленной, или это вообще шпана какая-то играется с травматом. Организм надо вводить в состояние полной боевой готовности. Только сейчас это было проблематично. Ивернева буквально бросала в жар последние минут 30, а тут после резкого вброса адреналина и вообще окатила кипятком. Танюшка забилась в угол и даже не поднимала головы. «Таня!» — громко позвал Ивернев. Девчушка никак не реагировала. «Таня, пожалуйста, выходи!» Уже в отчаянии торопливо пробормотал Максим. Время шло на секунды. Сейчас в любой момент из-за угла может появиться нападающий, и если у него есть автоматическое оружие, всем будет плохо. Даст очередь, и полягут тут все. «Я же говорил, что он не один. Сто пудов в салоне кто-то был!» Вдруг раздался вдалеке противный голос. «Да, я тоже видел». Это уже как-то слабо и вдалеке. «Дети вроде». «О, мелкие, это бинго. За них внешники отвалят такую сумму, что можно будет хорошо покутить. А я-то и думаю, чего это у него знак «дети» на лобоухе? Это мы удачно ту точку на стабе пригрели», — произнес уже другой голос. «А если они зараженные?» — раздалось снова вдалеке, еле слышно. Похоже, с другого края улицы, откуда по Иверневу палили, как на стрельбище. «Да ну! Он бы им не орал! Сами ходят, значит, все пучком. На новом кластере все уже превратились в пустышей, а эти нет». Ивернев сообразил, что голос идет из следующего дома за тем, рядом с которым влетела в бочку их газели. «Уверенно, — говорят мужики, — не скрываются даже. Это плохо. И что значит «пригрели точку»? Получается, они тут не впервые? Очень даже может быть. Тогда дела вдвойне хуже, раз противник на знакомой ему территории, а Максим тут впервые». Он быстро выглянул из-за края авто и убедился, что улица пуста. «Таня!» — снова позвал он пигалицу, которая тихонько вздрагивала под сиденьем. «Ну что ты будешь делать? Ни в какую!» Ивернев уже было дернулся в салон, как на помощь пришел Андрей. Мальчишка вдруг юркнул в машину и схватил девочку за руку, упав на колени. Та не успела ухватиться за опору кресла, хотя Максим видел, что она уже потянулась руками. Вот тогда бы пришлось ее буквально оттаскивать от этой стойки. Намертво бы от страха обняла металлическую болванку, и все. Но Андрей протащил упирающуюся малышку к двери и прижал к себе. Она тут же обхватила его ручонками, до боли вцепившись пальцами в шею. Было видно, что мальчишке больно, но он терпел, стиснув зубы. «Боец!» Ивернев не стал терять времени и коротко мотнул стволом дробовика на распахнутую и покосившуюся дверь. «В дом!» Он первым ринулся в проем, проверяя все углы. Если тут и засел кто-то, то в разговоре он не участвовал, а нападающие были довольно болтливы. Либо очень хитры и оставили молчуна именно там, куда с некоторой вероятностью могли бы побежать жертвы. Но это уже была догадка из области шпионских детективов, ведь Максим мог выбрать и другой домик. И это было бы даже логичнее. Однако у него была своя задумка на этот счет. Манера говорить о нападавших почему-то не произвела на Ивернева впечатления, что за стенами расположились великие стратеги и умудренные полководцы. И еще ему показалось, что зафырчал двигатель джипа. Точно. Похоже, рядом с машиной прятался кто-то из засады, и сейчас внедорожник перегоняют. Вот только зачем? На улице послышался топот сапог, прогрохотавших по гнилым деревянным настилам, которые лежали на земле вокруг дома в качестве дорожек. Это они хорошо там лежат, палят бегуна. Максим рванул назад, упирая посильнее складной приклад дробовика к плечу и поджимая его ближе, стараясь дать максимально твердый упор оружию. Левой рукой он сгробастал Андрея и сильно толкнул мальчишку вместе с висящей на нем Танюшкой себе за спину, пригнув их к земле. В освещенном дверном проеме появился мужик в камуфляже, держащий в руках хороший самозарядный дробовик фирмы «Ремингтон». На бедре у него была кобура со Стечкиным. «Ого!» — удивился Максим. «Редкость, однако». По поясу и через плечо мужика шел патронтаж. На лице бандита на мгновение промелькнуло большое удивление. Походу, он никак не ожидал, что у обычного водилы микроавтобуса со знаком «Дети» в руках окажется пусть и плохонький, но дробовик. Ствол в руке Ивернева пошел вверх и правее на автоматизме. Палец нажал на спусковой крючок, заряд дроби ушел по касательной, разорвав щеку нападающего. Тот поскользнулся и гортанно заорал, падая на стену. Крик был такой, словно в него не дробью попали, а килограмм 100 на ногу уронили. Надрывный, горловой, с натугой. Мужик рефлекторно нажал спуск, и заряд дроби сбил штукатурку со стены, жестко и громко пробарабанив по пожелтевшей доисторической плите в кухне. Прошло рядом с Максимом. «В кухню быстро!» — скомандовал Ивернев, на ходу подскакивая к раненому и вмазывая со всей силы ботинком по цевью дробовика, уводя ствол с линии огня. «Все, теперь вся эта неприятная история окончательно приобрела характер битвы не на жизнь, а на смерть». Ожидать, что напарники урода простят такие шалости с лицом товарища, не стоило. Ивернев перехватил свой дробовик по-нормальному и дважды выстрелил в голову нападающего. Мелкая дробь, она иногда чудеса творит. То с одного удара вынесет, то после нескольких попаданий люди чудом выживали. А Максиму сейчас требовалось не оставлять даже тяжелораненых за спиной. Получать несколько пуль из Стечкина всегда лишнее. Ивернев обернулся. Похоже, дети сразу юркнули в кухню и не видели сцены расправы. Ну и хорошо, незачем им смотреть на такое. Максим быстро присел рядом с убитым и выхватил у него из ножен на поясе армейский клинок. Рванул лезвием перемычку кобуры на бедре. Хорошая вещь, но сейчас было не до куркульских поползновений. Он отщелкнул пояс с патронташем и вырвал из руки бандита Ремингтон. Ага, патрон встал наперекос. Мужик не успел дотянуть цевьё. Вовремя Максим ствол ногой отбил. Брони на Иверневе не было. Сейчас бы просто сидел у стены, как этот несчастный, только с развороченной в лохмотье грудью. Дробь была заряжена убойная. Все это время Максим не забывал прислушиваться. Вдруг товарищи убитого заявились бы следом, но они лишь перекрикивались на улице. С сожалением, посмотрев на нагрудный патронтаж, Ивернев ринулся на кухню. Нечего искушать судьбу, жадность до добра не доводит. Он заглянул в кухню и осмотрелся. Дети сбились в кучу за плитой, куда их явно затащил Андрей. Молодец, подросток, соображает. Все в доме было старое и трухлявое. Время не пощадило ничего. А вот и люк в подпол. Ивернев потянул ручку, и она отозвалась скрипом. Пахнула затхлостью и сыростью. Максим заглянул внутрь. Какие-то обрывки газеты, ветоши, штабель гнилых досок. «Давайте вниз», — шепотом произнес Ивернев, указав на проем и еще не до конца сгнившую приставную лестницу. Дети молча начали карабкаться вниз. Танюшка по-прежнему не отпускала Андрея, и тот был похож на обезьянку с детенышем, обхватившим его руками и ногами. Пыхтел от натуги, но лез молча и осторожно. «Сидите тихо, отвечайте только мне». Максим посмотрел на мальцов и для убедительности прижал указательный палец к губам, а потом аккуратно и как можно тише закрыл люк в подпол. Затем выпрямился, перезарядил бандитский Ремингтон, быстро нацепил патронтаж, примерился. Хороша машинка. Подошел, пригибаясь к окну, и присел около него, досылая патроны в газыри на прикладе. 4 пустых отделения. Похоже, этот стрелок дважды шандрахнул по газели. Еще один выстрел сделал в молоко, и один патрон перекосило. Ну да, все правильно. Что ж, по делом уроду. Меньше будет палить по мирным людям, да еще и с детьми. Теперь можно не скрывать наличие оружия. Если его с детьми и не видели, когда они забегали в дом, то теперь нападающие точно знают, что у него есть оружие. Максим глубоко вдохнул, выдохнул, голова раскалывалась, но в висках сейчас стучало не от боли. Сердце медленно успокаивалось, пока он крался к соседнему окну без стекол, зияющим обшарпанной дырой в полуденном свете. «Оконь, ты слышишь? Что там у тебя?» — громко позвал кто-то на улице. Вроде бы неподалеку от заросшего плетня соседнего дома. Жаль, не видно точно. На голос Максим палить не стал. Вероятность так попасть низкая, а вот себя выдать очень даже можно. За плетнем послышалась какая-то возня и тихие голоса. «Летчик, проверь!» За домом что-то зашуршало. Слева, в мертвой зоне окна. Потом все затихло. Максим затаил дыхание. Сейчас он больше полагался именно на слух. «Походу, отбегался наш окунь!» Раздался слева за домом голос, и тут же зашелестела трава. Разведчик явно отходил на более безопасную позицию. «В смысле? Да там не башка, а решето. Точно не жилец, отвечаю!» И дробовика его вроде нет с поясом. Последним не уверен. Видно плохо. Конкретно так его уработали. За плетнем матерно выругались, да так забористо, что впору было запоминать для изучения великого и могучего. Спустя несколько секунд раздался все тот же голос. Похоже, он принадлежал старшему в группе бандитов. «Эй, мужик, давай все решим полюбовно!» Ивренев молчал, затаившись за занавеской, которую колыхал слабый ветер. Он рассматривал заросший проезд улицы. Здесь за стеной была еле заметная дорожка, чтобы было удобно подойти к дому и беспрепятственно поливать огнем и кухню, и коридор. Если бы Максим заранее выбирал позиции, пошел бы сюда, а нападающие тут были заранее и могли все просмотреть, да и вели себя очень уж уверенно. До последней минуты. Понимали, наверное, что добыча никуда не уйдет. В том, что их просто так не отпустят, Макс не сомневался. Глупо думать, что если по тебе стреляют из нескольких дробовиков и пытают остановить шипами под колеса, то после сдачи будут гладить по голове и кормить кашей с ложечки. Газель, затаившиеся враги, хотели гарантированно и жестко застопорить, чтобы взять всех быстро. Один даже побежал сразу ломать Ивернева. Значит, точно были уверены в полной безнаказанности. Это неудивительно. Машина старая, на ней знак «дети», а в таких из оружия максимум ломик в багажнике, да и тот для хозяйственных нужд. Окунь за свою самоуверенность поплатился и теперь сидел прислоненный к стене, около входной двери, голова как треснувший арбуз. Интересно, есть ли тут мертвяки поблизости? Они же кровь чуют очень хорошо. «Мужик! Я тебе отвечаю, убивать не будем. Давай по чесноку. Я понимаю, что ты сейчас вообще не выкупаешь, что происходит. Я даже готов поспорить. Колбасит вас не по-детски. Скажу прямо, если сдаетесь и выходите все с поднятыми руками, мы вас живьем пакуем и загоняем одним дядям. Там будете работать у них, как проклятые, но зато будете живы. А если отказываешься, мы просто подождем. Ты свежак, скоро отрубишься. Это я гарантирую. И тогда мы в любом случае возьмем вас тепленькими, только когда очнешься, будет больно и гадко. И тебе, и спиногрызом твоим. Им в особенности. Пожалей детей. Максим уже слышал рассказы о похожих сказках на войне. Ждать было глупо. Если будут брать измором, надо кусать противника и провоцировать показать себя. Будет возможность чудом вырваться. Он будет пробовать. Ставки сделаны. Ивернев выдохнул и быстро показался из-за проема. Он пальнул из Ремингтона в плетень на звук голоса. Раздался короткий вскрик, и тут же двор огласила канонада. Бой начался.